Мы сейчас будем молиться, просить благословения. Встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты был с нами и питал нас Словом Твоим. Благодарим Тебя за то, что Ты оказал нам заботу и восполнил наши физические силы, за руки друзей, которые трудились над ней. Благодарим Тебя. Просим Тебя, чтобы Ты и это время общения благословил. Наши сердца сделал способными воспринимать Слово Твое. Благослови всех, кто будет это Слово передавать. Яви милость, Господь, и для тех, которые приехали сюда с особым переживанием и желанием обратиться к Тебе. Помоги, чтобы никто не ушел с этого места без исполнения этой нужды в сердце своем. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты услышал молитву нашу. Аминь. Аминь.